но каким-то образом не был злым и хищным, и, несмотря на неумолимость, не отталкивал и не пугал. Коротко стриженная белокурая голова его казалась маленькой на столь могучей шее, переходившей в очень покатые плечи. На нем была тюбетеечка, а из рубашки с короткими рукавчиками виднелись бугристые быстрые руки. Вот чем они были заняты, автоматически, ловко, спокойно, пока я стоял, как медленный Герман, пока незаметно и сосредоточенно работали его глаза. Вот что я разглядел. Перед ним на небольшом столике была разослана некая скатерка, рот самообранки. Она была засекречена на 48 последовательно пронумерованных квадратиков. На каждом из этих номеров помещался приз стоимостью от 2 до 30 рублей. В игре участвовало 6 человек, покупая свое право играть за рубль. У крупье, назовем его так, было 6 карточек, на которых в разброс были записаны те же номера от 1 до 48. На рубль выдавалось, значит, 8 номеров. Когда 6 рублей бывали собраны, игра кончалась так же мгновенно, как начиналась. Левой рукой крупье запускал диск размером с небольшое блюдо, расчерченный на 48 пронумерованных последовательно секторов, а правой нажимал на спуск маленького духового ружьеца. Номер, который поражала на круге пулька, выигрывал. 22-й. Ровным голосом провозглашал крупье. Вот эта вещь! И он приподнимал над 22-м номером скатерти то ли табакерку, то ли сувенир «Орел», то ли будильник. Вот эта вещь! 4 рубля! Берешь ее или деньгами? Выигравший вещь не брал, а брал 4 рубля. И вдохновленный снова входил в игру. Лишь один раз кто-то потянулся за выигрышем, то была карточная колода. «Слушай, дорогой», — взволнованно попросил крупье, — «нам она вечером нужна. Возьми деньги, а?» Называлось это почему-то итальянской лотереей от Министерства культуры. Так объяснил наш крупье какому-то неигравшему праздному туристу. «Вывезли из Италии», — пояснил он. «Оборудование, однако, было похоже на итальянское, много меньше, чем «Жигули» на «Фиат». Вся эта механика и диски, и ружьецо выглядело достаточно потрепанно и топорно, но служило своему хозяину, по-видимому, достаточно исправно». Демократичность ставок, быстрота розыгрыша и безусловный выигрыш одного из участников делали лотерею привлекательной. Система розыгрыша тоже внушала доверие, поскольку вообразить ее управляемой было невозможно. Карточки тасовались и раздавались без выбора, в той последовательности, в которой каждый решался рисковать своим рублем. Выстрел производился с расстояния менее 5 сантиметров в круг, вращающийся с такой скоростью, что цифры сливались неразличимой полосой. Никаким обманом не пахло. Чистая статистика, при которой проигрывает все-таки больше, чем выигрывает, вот доход лотереи. Такое, безусловно, производило она впечатление, и успех ее у играющих казался справедливым. Хочется тебе позабавиться случаем, пожалуйста. Машина лотереи действовала ритмично и слаженно, как часы. У нашего снайпера был подручный на кассе. Он собирал ставки, давал сдачу, выдавал выигрыш. Это тоже был симпатичный, но более походил на жулика. Он не был мастером. В руке у него была стопочка рублей, а рядом железная пломбированная шкатулка со щелью. Мне так и не удалось заметить, когда он опускал в нее деньги, так же, как я ни разу не уследил, куда деваются пятерки и десятки, которые он